Песнь о Хельгии, сыне Хьорварда. О Хьорварде и Сигрлин. Конунга звали Хьорвард. Было у него 4 жены. Одну звали Альфхильд, сын их звался Хедин. Другую звали Сейрет, их сын прозывался Хумлунг. Третья была Синриот, и был у них сын Хюмлинг. Конунг Хьорвард дал обет жениться на самой красивой женщине. Он узнал, что у конунга Свафнера есть дочь, которая всех прекраснее. Звали ее Сигрлин. Идмундом звали его ярла, у него был сын Атли. Он поехал сватать Сигрлин от имени конунга. Он прожил зиму у конунга Свафнера. Ярла, который воспитывал Сигрлин, звали Франмаром. У него была дочь по имени Алиф. Ярл дал совет отказать Хьорварду, и Атли уехал домой. Атли, сын ярла, стоял однажды у какой-то рощи, а над ним в ветвях сидела птица. Она слышала, что его люди, жен Хьорварда, называют красивейшими женщинами. Птица защебетала, и Атли стал слушать ее. Птица сказала: «Сигрлин, ты видел ли Свафнера дочь? Нет ее краше в целой вселенной, хоть и красивее Хьорварда жены воинам кажутся в Глесислунде». Атли сказал: «Мудрая птица, будешь ли дальше беседовать с Атли, Идмунда сыном?» Птица сказала: «Буду, коль жертву князь принесет мне, сама ее выберу у конунга в доме». Атли сказал: «Только не выбери Хьорварда князя, ни его сыновей, ни жен прекрасных, жен которыми конунг владеет. Торг будет честный, то дружба обычай». Птица сказала: «Выберу храм, возьму алтари и коров златорогих из княжьего стада, коль Сигрлин будет на ложе князя, если за ним последуют всюду». Это было до того, как Атли поехал, а когда он вернулся и конунг спросил его, какие вести, он ответил: «Наши старания даром пропали, кони погибли в горах высоких. Перебирались мы вброд через Семарн, а сватовство к Свафнера дочери в пышных уборах не удалось нам». Конунг велел им поехать во второй раз и сам поехал с ними. А когда они поднялись на гору, то увидели повсюду в Сваволанде пожары и большие клубы пыли от скачущих коней. Конунг спустился с горы и остановился на ночь у одной речки. Атли остался на страже. Он перешел речку и увидел дом. Большая птица сидела на доме, она сторожила его и заснула. Атли метнул копье в птицу и убил ее, а в доме он нашел Сигрлин, дочь конунга, и Алиф, дочь ярла, и увез обеих. Это ярл Франмар обратился в орла и защищал их от воинов колдовством. Звали Хродмаром конунга, который сватался к Сигрлин. Он убил конунга Свавов, а страну разграбил и пожег. Конунг Хьорвард женился на Сигрлин, а Атли — на Алиф. У Хьорварда и Сигрлин был сын, высокий и красивый. Он был молчалив, у него не было имени. Однажды он сидел на кургане и увидел, что скачут 9 валькирий, и одна из них была самой статной. Она сказала: «Поздно ты, Хельги, воин могучий, казной завладеешь, и Редуль с Велиром, орел кричит рано, коль будешь молчать, пусть даже мужество, князь, покажешь». Хельги сказал: «Светлая дева, что дашь в придачу, коль имя Хельги ты дать мне властно? О том, что скажешь, подумай крепко, не будешь моей, на что мне имя?» Валькирия сказала: «Мечи лежат на Сигарсхольме, 4 там меньше, чем 5 десятков. Есть там один, самый лучший, золотом убран, гибель для копий. С кольцом рукоять, храбрость в клинке, страх в острие, для тех, чьим он станет. На лезвие змей окровавленный лег, другой обвивает хвостом рукоять». Одного конунга звали Эйлими, у него была дочь Свава. Она была валькирией и носилась по небу и по морю. Она дала Хельге имя и часто потом защищала его в битвах. Хельге сказал: «Неладно решил ты, конунг Хьорвард, хоть ты и славен, войск-предводитель, сожрать дал огню князей жилища, а ты вреда не видел от воинов. Но Хродмар владеть смеет богатством, что некогда было у родичей наших. Мало за жизнь свою он боится, думает, мертвых наследием владеет». Хьорвард сказал, что даст Хельги воинов, если тот хочет отомстить за деда. Тогда Хельги добыл меч, на который указала ему Свава. Они поехали с Атли, убили Хродмара и совершили много подвигов. Хельги убил великана Хати, который сидел на некой горе. Они стояли на якоре в Хатафьорде. Атли был на страже первую половину ночи. Хримгерт, дочь Хати, сказала: «Кто эти воины в Хатафьорде? Щиты на бортах, смелы вы с виду. Никто не страшит вас. Кто же ваш конунг?» Атли сказал: «Хельги наш конунг, ты не смогла бы зло причинить ему. Наши ладьи железом окованы, ведьм не страшимся мы». «Как ты зовешься, воин могучий?» — молвила Хримгерт. «Князь тебе верит, если велел он стоять на носу». Атли сказал: «Атли мне имя, дрожи, ужасайся, чудищ гублю я, часто с ладьи топил я в море, всадниц ночных. Кто ты, ведьма, жадная к трупам, отца назови мне, в землю ступай, и пусть из тебя дерево вырастет». Хримгерт сказала: «Хримгерт зовусь я, Хатя отец мой, великан был могучий, женщин немало из дома похитил, Хельги убил его». Атли сказал: «Пред флотом героя в устье фьорда торчала ты, ведьма, дружину вождя ран обрекая, но копьем пронзена ты». Хримгерт сказала: «Ты, Атли, ошибся, во сне ты грезишь, то мать запирала ладьи во фьорде, я ж отпрысков Хлёдвера в море топила. Теперь не заржешь, хлощенный Атли, коль хвост задеру я. Не взад ли ушло твое сердце, Атли, хоть голосом конь ты?» Атли сказал: «Испытай на себе, каков жеребец я. Сойду на берег, тебя растерзаю. Стоит мне захотеть, и хвост ты опустишь». Хримгерт сказала: «Сойди же на берег, в силе уверенный, жди меня в Варенсвик, ребра я выпрямлю воину храброму, коль мне попадешься». Атли сказал: «Нет, не сойду, уснула дружина, вождя стерегу я, не стану девиться под килем ладьи, ведьму увидев». Хримгерт сказала: «Хельги, очнись, выкуп дай, Хримгерт, хате убийца, ночь бы одну переспать ей с князем, вот был бы выкуп». Атли сказал: «Лодин, жених твой, противно ты людям. На острове Толлий Турс обитает, злой великан. Вот муж твой достойный». Хримгерт сказала: «Милей тебе, Хельги, та, что с дружиной гавань искала ночью минувшей. Дева вся в золоте сошла на берег, ваш флот охраняла. Из-за нее-то мне не расправиться с войском конунга». Атли сказал: «Слушай, Хримгерт, возмещу твое горе, если князю поведаешь, одна ли валькирия флот охраняла, или много их было». Хримгерт сказала: «Три раза девять, но светлая дева мчалась пред ними, кони дрожали, с гриф их спадала роса на долины, град на леса, урожай обещая, притила смотреть мне». Атли сказал: «Взгляни на восток. Не разит ли Хельги рунами смерти? На суше, на море спаслась дружина и княжьи ладьи. Атли тебя задержал до восхода. Погибнешь теперь, в камень приметный у входа в гавань ты превратишься». Конунг Хельги был величайший воин. Он пришел к конунгу Эйлими и посватался к Сваве, его дочери. Хельги и Свавва обменялись обетами и любили друг друга очень сильно. Свавва оставалась дома с отцом, а Хельги воевал. Свавва была по-прежнему валькирией. Хеддин жил дома в Норвегии со своим отцом, конунгом Хьорвардом. Ехал Хеддин домой из леса в вечер под Йоль и встретил женщину-тролля. Она ехала на волке, и змеи были у нее уделами. Она предложила Хеддину сопровождать его. «Нет», — сказал он. Она сказала, «за это ты заплатишь, когда будешь пить обетную чашу». Вечером стали давать обеты, привели жертвенного вепря. Люди возлагали на него руку и давали обеты, выпивая обетную чашу. Хеддин дал обет жениться на Сваве, дочери Эйлими, возлюбленной Хельги, его брата, и так начал в том раскаиваться, что ушел по дикой тропе на юг. Он встретил Хельги, своего брата. Хельги сказал, «Здравствуй, Хеддин, какие вести? Что нового слышно в земле норвежской? За что тебя, вождь, из дому выгнали? Почему ты один идешь мне навстречу?» Хеддин сказал, «Худшее горе меня постигло. Выбрал я деву, рожденную конунгом, а невесте твоей обет произнес я». Хельги сказал, «Себя не вини, может быть, станет правым обет твой для нас обоих. Князь меня вызвал на мыс песчаный, на третью ночь туда я направлюсь. Вряд ли смогу назад возвратиться, тогда твой обет будет ко благу». Хеддин сказал, «Хельги, сказал ты, что Хеддин достоин добра от тебя и даров богатых, пристойней тебе свой меч окровавить, чем мир даровать дерзким врагам». Так сказал Хельги, ибо он предчувствовал свою смерть и подозревал, что это его духи-двойники посетили Хеддина, когда тот встретил женщину верхом на волке. Альвом звали конунга сына Хродмара. Это он оградил ореховыми ветвями поле на Сигарсвеллере, чтобы биться там с Хельги на третью ночь. Тогда сказал Хельги, «На волке верхом ехала в сумерки та, что хотела стать его спутницей. Знала она, что смерть ожидает Сигрлин сына на Сигарсвеллере». Там была великая битва, и в ней Хельги получил смертельную рану. От Хельги тогда Сигар был послан за дочкой единственной конунга Эйлими, пусть соберется в дорогу скорее, если живым застать хочет князя. Сигар сказал, «Хельги меня сюда отправил, чтобы с тобой говорить мне, Свава. Конунг желает тебя увидеть, прежде чем он расстанется с жизнью». Свава сказала, «Что же с Хельги, Хьорварда сыном, ты мне приносишь горе жестокое? В волнах он погиб, мечом ли зарублен? Я отомщу за гибель героя». Сигар сказал, «Пал поутру у волчьего камня конунг, что был лучшим под солнцем. Альф победой мог бы гордиться, только напрасно ее одержал он». Хельги сказал, «Здравствуй, Свава, умерь свою скорбь, будет последнюю наша встреча. Кровью исходят конунга раны, меч поразил меня рядом с сердцем. Свава, невеста, прошу я, не сетуй, если меня послушаться хочешь, Хедину ты ложе постелишь, конунга юного будешь любить». Свава сказала, «Молвила я в доме родимом, в день, когда Хельги кольца мне выбрал, если погибнет безвестного князя, не обниму я по доброй воле». Хедин сказал, «Поцелуй меня, Свава, не суждено мне ни в Рокхейм вернуться, ни в Рёдульсфёль тоже, пока не отмщу за Хьорварда сына, что конунгом был лучшим под солнцем». Говорят, что Хельги и Свава вновь родились.